6. Пролог. Черный бастард со стены. 302 год от З.Э. Черный замок. Два человека вышли из лифта ночного дозора. Старый бородатый бывший контрабандист по имени Давос обратился с просьбой к лорду командующему этого места, пытаясь убедить послать одичалых на помощь королю Станнису Баратиону. Кто помог вам, Станнис? Теперь вы нужны ему. Молодой черноволосый и кореглазый человек по имени Джон Сноу, являющийся лордом-командующим ночного дозора, сильно сомневался в успешности переговоров с одичалыми. «У нас мало людей, мы ничего не изменим», — Давос напирал, пытаясь убедить. «Зато одичалые смогут». Джон устало повернулся и громко сказал: «Одичалые не будут сражаться за Станниса, я уже говорил». Давос, практически скрипя зубами, проговаривает в ответ: «Вы спасли их проклятые жизни. Если они хотят жить в семи королевствах, сохранившись за нашей стеной, пусть сражаются за эти земли». Джон поначалу призадумался, но после ответил снова: «Это не их бой». Грохот открывающихся ворот заставил мужчин прекратить спор, заставляя их посмотреть на ворота Черного замка, которые, распахнувшись, пропустили одинокую всадницу в красных одеждах по имени Мелиссандра. Лорд-командующий быстрым шагом направился к жрице из Асшея. За ним последовал луковый рыцарь. Боясь худшего, он останавливает всадницу и задает волнующий его вопрос: «Станнис?» Мелиссандра лишь грустно усмехнулась и быстро отвернулась, спешиваясь с лошади. Давос приостановил спустившуюся жрицу, пытаясь развеять страшную догадку своего сознания. «Ширин, принцесса?» Мелиссандра, как побитая собака, посмотрела прямо в глаза старика. Этот взгляд сказал больше, чем пустые слова. Она тихо покинула общество двух стоящих перед ней людей, направившись к своей комнате. Джон устало вздохнул, коря себя за глупость. Он должен был согласиться стать Старком, но из-за собственной клятвы и гордости отказался. Теперь это уже не имело значения. Он похлопал Давоса по плечу и отправился в личные покои командующего ночного дозора. Ночь наступила, и падал мелкий снег. Джон сидел в кресле, просматривая за столом письма. Одни слова были хуже других. Пергамент в его руках не проносил ничего хорошего. За окном наступила ночь, а он даже не заметил, все вздыхая о смерти Станниса и невинной принцессы Ширин Баратион. Джон не хотел думать, что могли сотворить Болтоны с маленькой девочкой. Джон откинул одно письмо, взял другое, просмотрел и снова откинул. С грустным выражением лица он спокойно откинулся назад на спинку кресла. Его палец медленно опускался на стол, создавая звук капли воды, падающей вниз. Джон долгое время смотрел лишь в одну точку и барабанил пальцем по столу, пока не остановился, чтобы помассировать уставшие глаза и лоб. Джон вздохнул, как старый уставший от жизни человек, пытаясь придумать, как поступить дальше. Его мысли прервались, когда неожиданно дверь с грохотом открылась, впуская Олли. «Лорд-командующий, один из одичалых, которых вы привели, он знает вашего дядю Бинджина, говорит, он еще жив». Джон резко встал и решил уточнить: «Он точно говорил про Бинджина?» Лорд-командующий посмотрел прямо в лицо Олли, крестьянского мальчишки из Дара, сбежавшего в Черный замок после того, как его деревню разграбили одичалые. После битвы Джон назначил мальчика своим стюардом, пытаясь примирить враждующие фракции внутри ночного дозора. Даже несмотря на смерть Гритта от стрелы Олли, про первого разведчика. Как только Джон услышал эти слова, он подорвался с места и направился на выход. Коротко стриженный рыжеволосый мальчик взволнованно ответил, следуя за командиром: «Он знает, где искать». Джон вышел и спустился по деревянным ступеням прямо во двор, где его ждал Сирал Лисерторн, первый разведчик ночного дозора, ранее мастер над оружием. Он отвечает за подготовку новобранцев и имеет дурную привычку придумывать им обидные прозвища. Джон направился за братом дозора, пытаясь надеть черные перчатки. «Он видел вашего дядю в суровом доме в прошлое полнолуние», — ответил жесткий и сухощавый, с тонкой улыбкой и жестким голосом первый разведчик ночного дозора. Джон не обратил внимания на улыбку собеседника, наконец надев черные перчатки. «Может, врет, может, сейчас выясним». Сноу, надеясь на успех в поисках дяди Бена, взволнованно спросил: «Где он?» «Вон там», — ответил Сирал Лисерторн, указывая глазами на стоящих в полукруге братьев дозора. Джон поспешно растолкал нескольких братьев в освещенном месте, остановившись перед табличкой с надписью «Предатель». Прочтя надпись, он медленно поворачивается обратно, встречаясь взглядом с Аллисером Торном, который быстро наносит удар кинжалом прямо в его живот. Выплюнув звуки боли, Джон посмотрел на рану, наконец, осознавая происходящее. За дозор. Первый убийца вытащил кинжал. Из отверстия полилась кровь. Джон, пребывая в шоке, получает еще один удар кинжалом от первого строителя Аттила Ирвика. За дозор. Следующий удар он получает от первого стюарда Бауина Марша. За дозор. Джон шатался, но устоял. Братья начали по очереди наносить удары кинжалом в живот, повторяя фразу «за дозор». Лорд-командующий получил 5 ножевых ранений. Больше не в силах стоять, Джон падает на колени перед предателями. Шел снег, кровь стекала вниз. Дозорные расступились, пропуская маленького, озлобленного на одичалых подростка. Джон с раскрытыми глазами смотрит прямо на лицо Олли и проговаривает лишь одно слово. «Олли». Мальчик наносит 6-й, заключительный удар прямо в сердце. За дозор. Лорд-командующий падает на землю и умирает в одиночестве на снегу, в то время как его бывшие товарищи расходятся по сторонам. Свет факелов гаснет, оставляя труп с открытыми глазами наблюдать за ночным небом и падающим снегом. Примечание к части. Джон Сноу. Олли. Олли Серторн. Аттил Ирвик. Бауэн Марш. Давас Сивард. Пролог 2. Из мертвых. 303 год от З.Э. Возвращенный. Слышался вой волка. Во дворе черного замка в небольшом сугробе снега находился окоченевший труп лорда командующего ночного дозора. Снег под ним стал темно-алым от холода и цвета крови. Призрак пытался выбраться из клетки. Он издавал грустные завывания, пытаясь привлечь внимание. Давас, находившийся в задумчивом состоянии, услышал скрип клетки и волчий вой. Оторвавшись от созерцания пола, контрабандист решил выйти во двор. Старик, хмуря глаза, начал осматривать в темноте внешний двор замка, пытаясь понять, почему воет волк. Заметив лежащий труп знакомого человека, луковый рыцарь с испуганным выражением лица быстро спустился по деревянным ступеням. Увиденное сильно шокировало старого рыцаря. Вой волка привлек внимание невиновных дозорных, один из которых выкрикнул: «Это во дворе!» Послышались звуки сапог. Дозорные спустились во двор. «Давай быстрее!» Послышались голоса. Лорд-командующий, заметивший лорда-командующего, сюда, Эддисон Таллетт, или просто скорбный Эд с еще 3 братьями шокированно смотрели на окоченевший труп Джона Сноу. Давас присел, смотря на надпись «Предатель». Опасаясь предателей, луковый рыцарь проговорил: «Отнесем его внутрь». Давас поднялся, а братья дозора принялись за дело. Джона подняли и понесли в его покои. Контрабандист немного задержал взгляд на месте убийства, но поспешно опомнился и поспешил за союзниками. Внутри Эд сбросил вещи со стола, очищая место для тела, которое аккуратно положили на стол. Таллетт с печальным выражением лица осмотрел ранение. Его левая ладонь оказалась вся в крови лорда командующего. Напоследок он осторожно закрывает открытые глаза Джона. В очаге слышался треск полена. Скорбный Эд ясно понимал, кто причастен к предательству. Это сделал Торн. Послышался вздох, и Давас решил задать вопрос: «Кому из братьев ты можешь верить?» «Верить?» – жестко повторил вопрос Эд. «Тем, кто сейчас здесь», – ответил он, смотря на присутствующих. «Его волк тебя знает?» – сведя брови вместе задал важный вопрос Давас. Эд кивнул в ответ. «Нам нужна любая помощь», – поставил цель всем присутствующим луковый рыцарь. Эд повернулся, направляясь к двери, но не успел он подойти к ней, как раздался стук. Все моментально вытащили из ножен мечи, намереваясь в худшем случае дать бой, но прозвучавший голос успокоил их нервы. «Сир Давас», — прозвучал женский голос. Сивард кивнул на молчаливый вопрос на лице Таллетта. Ночной дозорный открыл дверь, впуская красную даму. Мелиссандра вошла вовнутрь, встречая труп Джона Сноу. С печальным взглядом и дрогнувшим голосом она проговорила: «Я видела его в пламени, в сражении у Винтерфилла». Сир Давас покачал головой и причмокнул от досады. «Не знаю насчет пламени, но он мертв». Жрица прикоснулась к щеке мертвеца, пытаясь понять лишь ведомое ей, но ничего не смогла осознать, кроме своей беспомощности. В зале заседания Совета Ночного Дозора слышались множество голосов. «Предательство! Убийство! Кто это сделал? Беспредел!» Слышались эти возгласы из уст множеств присутствующих дозорных на заседании Совета. Кулак сира Элли Сираторна с грохотом несколько раз опустился на стол, обрывая крики. Он медленно поднялся и сказал: «Вы все знаете, почему вы здесь. Джона Сноу убили». «Кто убил?» — прервал его черноволосый дозорный. Аллисер не стал скрывать правду. «Я убил». Шум снова возобновился. «Это он убил, но быстро прервался. С Бауином Маршем, Аттилом Ирвиком и другими командирами из замка». Дозорные были в гневе. «Убийцы. Предатели. Что будет с дозором? Крики продолжались, пока первый разведчик не прекратил их стуком ладони об стол и своими словами. «Вы правы, мы совершили предательство. Джон Сноу был моим лордом-командующим. Я не любил его, все это знали, но я никогда не нарушал его приказа. Верность. Вот на чем стоит ночной дозор. А дозор значит для меня все. Я отдал свою жизнь. Мы все отдали жизни ночному дозору». Джон Сноу задумал уничтожить ночной дозор. Он открыл одичалым наши ворота. Ни один лорд-командующий так не поступал. Он отдал им те самые земли, где они грабили, насиловали и убивали. Лорд-командующий Сноу делал то, что считал верным. Не сомневаюсь. И то, что он считал верным, нас бы погубило. Он поставил нас перед ужасным выбором, и мы его сделали. Начался спор между дозорными в зале совета. Да, но что, если он прав? Верно, если все действительно так, как он сказал. Призрак уткнулся мордочкой в руку своего хозяина, пытаясь понять, что с ним. Волк быстро понял, что теперь это просто труп. Но, не зная, куда идти, он находит место возле окна для отдыха. Он видел, что мы не явились. Торн наверняка уже объявил. «Теперь командует он», — сказал сидящий у стола старик. Эд подошел к столу, на котором находился труп Джона. «Мне плевать, кто сидит за высоким столом. Джон был мне другом», — хрипло проговорил он. «Эти ублюдки его зарезали. Теперь мы вернем долг. Мы в меньшинстве», — сказал Давос, смотря себе на ноги. Эд направился вперед и повернулся к старику. «С нами лютоволк. Этого мало. Я недолго знал лорда командующего». Но он бы не хотел напрасной смерти друзей. Эд в поликруге непредателей дозорных ответил. «Если ты думал дожить до рассвета, то выбрал не ту комнату. Сегодня мы все умрем, но сделаем все, чтобы прихватить Торна с собой». Давос покачал головой и одновременно согласился. «Нужно драться, но зачем погибать, если нам помогут? Кто же нам поможет?» Задал вопрос один из дозорных. Давос повернул голову к рыжебородому дозорному. «Не только вы обязаны жизнью Джону Сноу, Эд». Смотря с усмешкой прямо в пол, медленно начал осознавать, что, а точнее кого имел в виду человек Станниса. «Заприте дверь», — приказал он своим братьям, которые также осознали, о ком идет речь, «никого не впускать, вернусь, как смогу». «Эй, было 11, когда я впервые ее увидел, дочка старшего псаря, от нее разило псиной, я был немногим старше, но меня уже все боялись», — сказал наследник Руси Болтона, смотря на окоченевшее лицо Миранды, его любовницы. «Ты точно боялся», — весело заметил Рамси, повернувшись к мистеру замка. Он повернулся обратно, смотря на тело, а Миранды нет. Что я мог сделать с ней, чего не могли ее гончие? Она была бесстрашна. Рамси дотронулся до ее лба, проявляя грусть на своем мерзком лице. «Готова на что угодно. За твою боль я отплачу тысячекратно. Жаль, что ты не увидишь. Приказать, чтобы ей вырыли могилу, милорд, или сложить погребальный костер, с удивлением для себя, проявляя сочувствие в голосе», спросил мистер Уолкан. Мистер из Дредфорта, присланный в Винтерфилл для службы лорду Руси, на собственном опыте знал, насколько сын лорда Болтона бывает жестоким, и такое проявление чувств было удивительным, из-за чего он случайно выразил сочувствие этому несчастному психу, хотя он никогда не осмелится сказать это прямо в лицо этому человеку. «Хоронить, сжигать, хорошее мясо, скормите псам», сначала с удивлением, а потом с холодом ответил Рамси, направляясь на выход из этой комнаты. Мистер повернулся и посмотрел на вышедшего из комнаты сына лорда, пребывая в страхе. Рамси, выйдя из комнаты, встретил отца, завязывая с ним разговор. Они потихоньку направлялись в зал лорда Старка. «Ты прекрасно командовал конницей. Благодаря тебе самозванный король Станнис Баратион мертв. Ты знаешь, кто его убил?» «Нет», — ответил Рамси. «Досадно. Наградить бы воина. И все же победа наша. Ты рад победе?» Руси остановился вместе с Рамси, отошедшим чуть дальше, желая знать мнение сына. Бастард повернулся назад, продолжая слушать слова Руси Болтона. «Я пошел против короны, чтобы устроить твой брак с Сансой Старк. Думаешь, сжечь обозы по ночам и гонять измотанных баратионов то же самое, что дать отпор мощному войску ланнистеров?» «Нет». Руси с Рамси вошли прямо в зал совета. «Расплата придет, и нам нужен север, весь север. Он не поддержит нас без Сансы Старк, а у нас больше нет Сансы Старк. Ты играл с ней в свои игры и с наследником Железных островов, а теперь их обоих нет. Я отправил за ними людей с лучшими гончими. Далеко не уйдут. Рад слышать. Без Сансы ты не сможешь зачать наследника, а без наследника Что ж, будем надеяться, что мистеры правы, и леди Уолда носит мальчика. Рамси заглотнул слюну, подавляя раздражение из-за слов отца. Тион и Санса бежали, изо всех сил пробираясь через лес. Позади них слышался приближающийся вой собак. Леди, никогда в своей жизни не бегавшая марафоны, сильно плакала от боли в ногах. Человек, похожий на обычного столичного бомжа, подбежал, придерживая пополневшую Старк, пытаясь придать ей сил. «Бежим, бежим!» Бедный калека вел за собой женщину, переступая мелкие сугробы снега. Они продолжили бежать вперед, пока не вышли из чащи леса прямиком к берегу реки. «Нам надо на тот берег», — сказал дерганым голосом Вонючка, смотря на противоположный берег реки. Санса попыталась, но проломала только недавно сформировавшийся лед и испуганно промямлила. «Я не смогу, только так, мы собьем псов со следа, вода слишком холодная, я не выдержу, я умру». Страх заполнил сознание рыжеволосой красавицы. Тион посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Я видел, что его псы делают с людьми. Лучше уж так, женщина», наконец, кивнула, соглашаясь с бедным потрепанным бомжом. Они потихоньку начали проходить ледяную реку. Санса издавала тихие стоны боли от ледяной воды. Тион поддерживал леди, ведя ее через воду. И, наконец, они выбрались из реки, направившись в еще одну чащу леса. «Сюда, идем», сказал Тион, укрывая спину Сансы от легкого снега, пытаясь согреть. Они спрятались под большим корнем упавшего дерева. «Санса, Санса!» Тион обнял вздрагивающую от холода Сансу, пытаясь пробудить ее. Санса расслабилась в объятиях Тиона, но внезапно раздавшиеся звуки погони заставили ее резко распахнуть глаза. «Сиди здесь, я их отвлеку», сказал Тион, собираясь выйти, но не успел. Санса схватила его за рукав. «Нет, я без тебя не справлюсь». Тион присел и попытался вселить силы в дочь лорда Старка. «Справишься. Иди на север, только на север. Джон Лорд, командующий Черного замка, он поможет». Он выбежал чуть дальше, чтобы леди не заметили, остановившись прямо перед четырьмя всадниками и двумя следопытами с собаками. Один из всадников с черной бородкой, наверняка их главарь, задал вопрос: «Где леди Болтон?» «Мертва». Командор посмеялся и сказал: «Лжец, она спрыгнула со стены и сломала ногу, и я бросил ее умирать». Тион пытался убедить, но завывающие собаки твердили своим хозяевам совсем другую песню. Следопыты переглянулись и посмотрели на командора, который кивнул в ответ. Тион со страхом смотрел, как псы повели своих по следу прямо в укрытие. «Учуяли», сказал один из следопытов. «Вперед, но, пошла, давай». Всадники двинулись в путь. Тион побежал за ними, и, наконец, они нашли свою добычу. Всадники смотрели на парочку, мысленно насмехаясь над ними. Следопыт пытался успокоить глупых псов, которые пытались цапнуть лицо леди Старк. «Место, место!» Санса испуганно отвернулась, издав крик. Солдат-командор с усмешкой задал вопрос: «Интересно, что Рамси отрежет у тебя на этот раз?» Солдаты вытащили Сансу и пытались связать, пока их не прервали ржание чужих лошадей. Всадники вытащили мечи, заметив двух скачущих всадников без знамен, на их группу. Слышались крики солдат: «Всадник, кто это? Да это же баба!» После последней фразы командор лишился головы, зазевавшись из-за красоты всадницы. Бриенна красотка отвела лошадь чуть подальше и, развернувшись прямо на скачущего на нее второго солдата, с рычанием при сближении наносит удар, убивающий противника. Подрик Пейн, оруженосец красивой женщины из Старта, завязал дуэль на мечах верхом с противником, давая время своей госпожине-рыцарь сразить других врагов. Последний всадник Болтонов успешно нанес быстрый внезапный удар по Бриенне, скидывая ее большую тушу с седла. Вместо того, чтобы развернуть коня на врага без шлема, этот уникум решает дать честный бой, спешиваясь с лошади и давая время врагу размяться в снегу. «Мог бы помочь еще и встать», подумал один умный следопыт, спрятавшийся за деревом, наблюдая за боем. Солдат все же додумался подскочить и пнуть по руке женщину, но, к несчастью, та была в броне, и этот финт не удался. Бриенна удержала меч из валерийской стали в руке, пытаясь контратаковать. Солдат оказался настолько крутым, что даже лихо отбивал своей простой сталью магическую сталь аж два раза. По легендам, эта драконова сталь могла резать мечи, как масло, но видно, все это враки. Крича и махая, как черепаха, Бриенна, вся красная, все же превозмогает и ультует, с криком перерезая глотку уставшего махать мечом врага. Неожиданно появляется еще один всадник, явно являясь скрытым магом воздуха. Он с криком скачет на красотку, но встречает быструю смерть от магической стали, которая внезапно зарезала всадника с одного удара. Наконец заработала. Бриенна наверняка была рада, что этот подарок от Джейми перестал глючить. Подрик сражался успешно против противника, с которым они кружили все это время на месте, как будто затягивая время. Отвернувшись от пьяного солдата на лошади, Пин заметил, что тетка справилась и решил выкрикнуть «Ульта!» и выпрыгнул из лошади, прям повторяя любимый прием летающего оленя, вставляя ножик из стали в брюхо пьянчуги, падая на сугроб. Солдат умирает от тяжелых обнимаешек. Санса наблюдала со страхом за разворачивающимся скучным боем, пытаясь понять, что происходит. Бриенна опять оказалась в сугробе, пытаясь встать, но получался какой-то танец свиньи на льду. Умерший всадник, получивший по лбу магическим мечом, снова ожил, пытаясь вытащить раздробленную ногу из-под туши мертвой лошади. Другой солдат, явно брат мага воздуха, появился в тылу раком стоящей Бриенны, обнажая на нее меч, желая вставить. Подрик убил одного следопыта и завязал сражение с магом воздуха, побеждая лишь благодаря бомжу Тиону, вставившему кинжал в сердце врага. Тарт доползла до застрявшего и прирезала тому горло. Так завершилось это чудо-сражение. Санса встала перед Бриенной Тарт, которая в свою очередь преклонила колено в снег. «Леди Санса, предлагаю вам свою службу вновь. Я всегда вас прикрою, сохраню ваши тайны, отдам за вас жизнь, если нужно. Клянусь в том старыми богами и новыми». Санса посмотрела на Тиона, ища поддержки. И он кивнул. Она решилась. «А я клянусь, что вам всегда будет место у моего очага». И Подрик Пиин заметил растерянное выражение лица леди и решил подсказать. «Мясо и мед на моем столе. Мясо и мед на моем столе. И я обещаю не просить вас о том, что несет бесчестие. Клянусь в том старыми богами и новыми. Встаньте». Две высокие женщины смотрели с улыбкой на друг друга, пока их не прервали. Следопыт из отряда Болтона, который во время битвы спрятался за дерево и в воображаемом плаще невидимки вместе с двумя псами вышел из укрытия, решил подшутить. «Я вам не мешаю», испуганные и удивленные лица встретили насмешливые и неадекватные, можно сказать, даже сумасшедшие глаза вещателя. «Как мы тебя не заметили», шокированно пролепетала Бриенна, давая сигнал оруженосцу отвести Сансу в тыл. «Откуда мне, эм-леди, знать?» – вопросительно ответил человек со смешным чубчиком на голове. «Отпустите меня, эм-лздари. Обещаю, буду молчать о вас. Клянусь жизнями своих псов». Харкнув на землю, быдловатый умник. «Нет!» – в страхе из-за рамси выкрикнула Санса. «Убейте их, леди Бриенна, молю!» Псы зарычали в ответ. Испуганный следопыт отдал приказ собакам в атаку. Подрик Пиин успел перехватить кожаным рукавом пасть одного пса. Его кинжал резко вставился промеж глаз, заканчивая жизнь смелой псины. Другой пес накинулся на Тиона, которого чуть бы не загрыз. Но вовремя рубанувшая мечом леди Нерыцарь спасла бедного бомжа от смерти. Следопыт в страхе сбежал, но его радость была недолгой. Спустя час одинокая всадница догоняет наглеца и убивает. Корабль со знаменем солнечного копья достиг королевской гавани. Служанка королевы матери вошла в ее покой. «Ваше Величество, простите, что беспокою». В гавань вошел корабль из Дорна. «Мерцелла». С приятной улыбкой на лице проговорила королева. Серсия поспешила к своей дочери. Находясь на пристани, она с блеклой улыбкой смотрела на Джимми, позади которого находился гроб с трупом маленькой любимой Мерцеллы. Она закрыла глаза от переполняющих ее чувств. Брат отвел сестру обратно и сопроводил гроб куда надо. После по всей столице зазвонили колокола, извещая об утрате королевской семьи. Джимми отошел от окна, вернувшись в покои сестры. Серсия с печальным ликом смотрела в одну точку. «Ты помнишь, как в первый раз увидел смерть, матушка? После ее смерти я все думала, что с ней теперь. Каждый день, каждую ночь. Как сейчас выглядит мама? Ее тело раздуло, ее кожа почернела, зубы уже обнажились. Я думаю о том, как Мерцеллу закроют в крипте, о том, как разрушается ее прекрасное личико». Джимми присел рядом и взял в руки ладони сестры. «Ты шаша, не думай об этом. Я должна, не делай ей страдать одной. Она не страдает, она мертва, никто ее не обидит». С лица Серси полились слезы. Она была доброй, с первого вздоха была такой милой. «Не знаю, в кого она такой пошла, не похожа на меня, ни подлости не завести, лишь доброта». Джимми смотрел сестре в глаза, внимательно слушая. «Я знаю, я думала, что если создала нечто столь доброе, столь чистое. Может, я не чудовище. Послушай меня, она была моей дочерью, и я подвел ее. Нет, я знала, что так будет, мне сказала ведьма. Она обещала мне 3 детей и их смерть, золотом их саваны. Все ее слова сбились, ты не мог помешать, это пророчество, судьба, ты в это не веришь. Серсия повернулась прямо к лицу брата. Конечно, верю, ты сам сказал, когда умер отец, что мы должны быть вместе, что нас попытаются разделить, отнять все, это тоже было пророчество. Я тебя не послушала, и все сбылось. Джейми приблизился, а позже и обнял сестру. В пекло, пророчество, в пекло судьбу и всех, кроме нас, важны только мы в целом мире, и мы с лихвой вернем себе все, что у нас отнято, мы сами отнимем у них все. Даран Мартилл, принц Дорна, шел под руку с женщиной брата, направляясь к своему креслу на колесах. Я всегда завидовал Эберину, он жил по-настоящему, плавал по миру, дрался с мужами всех стран, спал с самыми красивыми женщинами. Илларья Сент прервала своего принца. И мужчинами. Даран не стал гневаться и продолжил. И мужчинами. Он испробовал все. Пока я был здесь, в Дорне, стараясь, чтобы мой народ жил мирной жизнью и был сыт. Но такова жизнь. У всех своя роль. Аберин был рожден для приключений, а я был рожден править. Принц присел в кресло, а телохранитель по имени Ариохотах встал по правую сторону от него. Рядом с ним встала дочь Аберина Тиена Сент. Илларья Сент, любовница Аберина, вежливо ответила. «Боги не дураки, ты был бы скверным скитальцем, а Аберин, пф». Она отвлеклась на прибытие мейстера Калиатта, поднимающегося по ступеням, был бы ужасным правителем. Даран Мартилл обратился к Тиене Сент. «Твоя мать изумительная женщина. Ты знаешь, мейстер Калиатт выждал паузу и известил о своем прибытии. Принц Даран». Он передал письмо из столицы в руки своего принца. Дочь и мать приглянулись глазами, давая понять друг другу лишь ведомое им. Даран развернул письмо и расширил от страха глаза. «Принцесса Мирцелла». Принц не дочитал и резко повернул голову на звук обнажения кинжала. Ариохотах получил удар в спину от рук Тиены. С ужасом и гневным выражением лица Даран повернулся к шлюхе брата и выкрикнул. «Стража! Убить предателей!» Но стража осталась на месте, не предпринимая никаких действий. Даран слишком поздно заметил, как змея вставила свои клыки в его сердце. Боль пронзила все тело принца, и давно прогрессирующая подагра начала действовать. Мейстера, хотевшего убежать, зарезала кинжалом другая, более мелкая змея. Даран пытался задушить сучку младшего брата, но Сент надавила на рукоять кинжала и выбросила принца с кресла прямо на каменный пол, где он, развернувшись, из последних сил уставился на сумасшедшую, только что развязавшую гражданскую войну. Илларья Сент злобой и ненавистью по отношению к калеке принцу Дорна сказала с шипением, «Когда ты последний раз покидал дворец, ты не знаешь своего же народа, ты всем отвратителен. Илью Мартилла изнасиловали и убили, а ты ничего не сделал. Аберина растерзали, а ты ничего не сделал. Ты не дарниец, ты не наш принц». Многие присутствующие стражи встали на сторону детей второго любимого, большей частью Дорна, принца Аберина. Даран, блюя кровью, промямлил дерганными губами. «Мой младший сын, Тристан». Илларья усмехнулась, как сука в течке. «Пф, твой младший сын слаб, как и ты, а старший заложник без репутации. А слабые мужчины больше не возглавит Дорн». Даран Мартилл, из последних сил слушая этот бред, посмеивался, харкая кровью. «Ха-ха-ха, Квинтин отомстит. Жизнь оставила тело принца, но глаза смотрели с насмешкой, а кровавая улыбка лишь заставляла бастардку кипеть от гнева. «Пусть попробует», – прошипела Илларья Сент трупу ни в чем невиновного человека. В это же время, на корабле, Тристан Мартилл занимался, как всегда, своим любимым делом, раскрашивая деревянные глаза одного из богов, пребывая на своем любимом тихом месте с уютными покоями. «Я же сказал, что не голоден». Вошли без стука 2 дамы. Абара Сент насмешливо ответила, «Мы не кормить тебя пришли, мы пришли тебя убить». 2 змеи расползлись на 2 противоположные стороны. Немирия Сент решила дать шанс своему родичу. «Кто из нас, она или я?» Тристан попытался воззвать к разуму. «Мы семья, я не хочу вас ранить», Немирия продолжила, игнорируя милосердие. «Она или я?» Тристан не стал тянуть время, понимая, что в любом случае его ждет смерть. «Ты», — обратился он к Немирии. Немирия сказала, натягивая кнут. «Хорошо», — Абара с усмешкой поддержала. «Умный мальчик». Тристан получил честный бой и расслабился, отведя взгляд от большого копья Абары, чтобы сосредоточиться на другой змее. Он шагнул вперед, обнажив меч. Но Абара нарушала слово и проткнула тыл головы Тристана. Труп упал с грохотом на пол. Немирия, заляпавшаяся в крови принца, рассерженно проговорила. «Ты же одна стерва, ты же это знаешь?» Ее сестра усмехнулась, смотря на кровавое копье, и приподняла бровь на слова сестры, давая понять ей идти на выход. Арбалетчики и лучники ночного дозора расположились на верхнем уровне замка. Группа под командованием сира Эллисера Торна встала у дверей, за которой скрывались союзники лорда командующего Джона Сноу. Эллисер постучал по двери. Давос, сидевший у очага с расслабленным выражением лица, услышал стук. Двое других обнажили мечи, а призрак оскалился на дверь. Сиварт подошел к двери. «Сир Давос, зачем нам с вами драться? Мы оба посвященные рыцари. Слышали, ребята, бояться нечего», — саркастически пошутил Давос. «Я дарую прощение всем братьям, которые сложат оружие до заката. А вам, сир Давос, я позволю уехать на юг свободным, на доброй лошади. И баранины, я хочу баранины», — послышалась приглушенная шутка контрабандиста. «Чего?» Эллисер немного выпал из реальности от такой просьбы. «Из меня скверный охотник, и мне нужна еда, чтобы добраться на юг, не голодая. Мы дадим вам еды. Забирайте с собой красную женщину, если хотите, или оставьте ее здесь с нами, но сдайтесь до заката, или прольется кровь». «Спасибо, сир Эллисер. Мы обсудим это меж собой и дадим вам ответ». Луковый рыцарь тянул время, как мог. Торн хмыкнул и спустился по деревянным ступеням вниз, отправляясь ждать ответа и готовить людей. Давос повернулся к своим. «Парни, я всю жизнь бегал от таких, как он. Поверьте моему опыту. Мы откроем дверь». Первый дозорный продолжил. «И они нас всех перережут». Второй дозорный решил вставить слова. «Они хотят войти, и они войдут». Беспалый продолжил. «Да, но мы просто так не ляжем». Второй дозорный с бородой ответил. «На это вся наша надежда». Коротко стриженный черноволосый дозорный решил пошутить. «Плохи наши дела, если вся надежда на скорбного Эдда». Давос с сомнением предложил еще одну помощь. «Есть, красная женщина, рыжая баба против 40 мужиков. С оружием, человек Станниса знал куда большие. Ты не видел того, что видел я. Прошло больше времени, и настал вечер». Сир Эллисер выставил во дворе и на верхнем уровне лучников и арбалетчиков. Предатель встал у двери и сказал: «Время пришло, сир Давос. Пусть те, кто внутри, мирно присоединятся к своим братьям. Мы даже выпустим волка к северу от стены, где ему место. Незачем сегодня умирать». Внутри комнаты Давос все же решился. «Я никогда не был воякой», — сказал он, беря меч лорда Сноу. «Простите за то, что увидите». Обнажились мечи. Предатель услышал звон стали и разочарованно отдал приказ. «Вперед!» Человек дозора поднял кувалду и подошел к двери. Начался стук пробития дерева. Люди в комнате напряженно ожидали. Слышался удар за ударом, пока не послышался другой треск у ворот черного замка, отвлекший все внимание на себя. Послышались стуки и вопросы. «Что это? Кто ломает ворота? И вправду, кто же?» Наконец ворота сломались, впуская гигантскую тушу последнего из великанов и одичалых под командованием Тормунда Великанья Смерть. Рев великана и одичалых прошелся по всему замку. Огромная толпа окружила всех дозорных. Эллисер выкрикнул: «К бою!» Обнажая меч, один дозорный побежал прямо на Тормунда и умер от стали врага. Один взгляд Тормунда заставил дозорных лучников опустить луки в поражении. Видя это, сир Эллисер выкрикнул, пытаясь достучаться: «Сражайтесь, трусы!» Он вместе с другими предателями спустился во двор замка, смотря на большее количество противника. После сказанного один глуповатый дозорный выпустил болт в плечо великана, заставляя последнего из расы спокойно повернуться, вытащить глупца и разбить его об стену. Выброшенный труп из лапы великана упал прямо перед дозорными, которые после такого зрелища полностью сдались, бросая оружие на землю. Сир-предатель смотрел на остальных дозорных, как на глупцов. Все бросили оружие, кроме главного убийцы Олли. Эд направил меч на сира Эллисера. Сир-убийца вышел вперед и сказал: «Проклятый предатель!» Эд возразил: «Предатели здесь те, кто всадил кинжалы в сердце лорда командующего». Давос с остальными вышли из укрытия, наблюдая за происходящим. Эллисер с гневом произнес: «Тысяча лет ночной дозор удерживал черный замок от одичалых». Тормунд вышел вперед и сказал: «До тебя». После этой фразы Олли, стоящий в тылу, с криком и мечом побежал на убийцу одичалого, разграбившего его деревню. Сир Эллисер замахнулся мечом, чтобы помочь парнишке, но столкнулся с навалившимся на него другим одичалым. Тормунт обезвредил мальчика, а другие взяли Торна. Эд с победной улыбкой подошел к врагу. «Бросьте их в камеры, там им место». Пленных дозорных отправили под стражей в камеры. Эд повел Тормунда в комнату, где находился труп Джона. Рыжебородый стоически осмотрел труп. «Кинжалов было много. Я пошлю за дровами для костра. Тела надо сжечь». Руси Болтон восседал в кресле перед письменным столом, слушая доклад Харальда Карстерка. «Мы наткнулись на тела по пути сюда». Руси обратил внимание на сына, стоящего возле окна. «Полдюжины человек, твои лучшие охотники». Рамси взволнованно ответил. «Им точно помогли. Я и не думал, что леди Санса сама их перебила». Руси повернул голову к Харальду. «Спасибо вам за вести, лорд Карстерк. Мы знаем, куда она идет. Ее брат в Черном замке». Харальд Карстерк решил вмешаться. «Последний сын Неда Старка, Джон Сноу, бастард, а не Старк, таким был и я, отец. Сын Рикарда Карстерка и отец Алис Карстерк сказал свое слово. Ваша власть над севером не будет прочной, пока в эти двери может войти Старк». Рамси подошел ближе к Карстерку. «Замок не защищен с южной стороны. Там мало людей и тени, мужчины и мальчишки, крестьяне и воры. Малыми силами мы можем взять замок, убить Джона Сноу». Руси возразил. «Убить лорда, командующего ночного дозора, ты обратишь против нас все дома севера». Рамси пожал плечами. «Нам не нужны все дома севера. У Амберов, Мандерли и Карстерков воинов больше, чем у прочих, вместе взятых. С их поддержкой мы непобедимы». Руси призадумался, а Харальд Карстерк согласно кивнул. «Старки потеряли мой дом, когда король Роб потрубил голову моему отцу. Пришло время для новой крови на севере». Руси какое-то время смотрел им в глаза, а после поднялся с кресла, вставая перед ними. «Если ведешь себя, как бешеный пес, то с тобой и поступит, как с собакой. Зарубит на корм свиньям на заднем дворе». Мистер Уолкон спустился по ступеням прямо к ним и с улыбкой сообщил приятную для всех весть. «Ну, почти для всех, милорды. Леди Уолд разрешилась от бремени. Мальчиком краснощеким и здоровым». Рамси опустил взгляд в пол, а Харальд Карстерк выразил вежливость. «Мои поздравления, лорд Болтон». Руси с улыбкой отвернулся и посмотрел на Рамси, который вернул на лицо свое прежнее выражение лица. Бастард подошел и обнял отца. «Поздравляю, отец, скорее бы увидеть младшего брата». Руси с удивлением на лице проговорил. «Ты всегда будешь моим первенцем». Рамси с печальным ликом проговорил. «Спасибо за эти слова, они много для меня значат». Руси с одобрением смотрел на бастарда, пока не получил кинжал в сердце. С невнятным выражением на лице глава дома Болтонов упал на колени перед убийцей. Его тело наклонилось назад, знаменуя падение старого и воцарение нового. Уолкон пребывал в ужасе, наблюдая за убийством последнего здравомыслящего человека. Рамси глотал воздух, пытаясь успокоиться. Он подошел к столу и вытер кровь с кинжала. «Мистер Уолкон, пошлите воронов домам севера. Руси Болтон мертв, отравлен врагами». Бастард заметил странное выражение на лице мистера и решил уточнить, как он умер. «Отравлен его врагами». Харальд Карстерк, союзник бастарда, проговорил. «Ты говоришь со своим лордом, будь учтив». «Простите, милорд». «Пошли за леди Уолдой и ребенком. Она отдыхает, милорд». Холодный взгляд нового лорда избавил мистера от смелости, и он исправился. «Минуту, милорд». Мистер отправился выполнять приказ. Рамси с бледным выражением посмотрел на труп отца и вздохнул от усталости. В голове бастард уже знал, что делать дальше. Во дворе замка Рамси встречает Уолду Болтон и ее новорожденного сына. Люди сновали по замку, создавая разные звуки. Рамси встретил свою мать и братика. «Вот и он», — сказал новый лорд с улыбкой. Уолда не знала, что произошло. «Правда, чудесный», — сказала леди, показывая ребенка в своих руках. «Можно поддержать?» Толстушка с удивлением и страхом ответила. «Ай, конечно», — передавая малыша в руки мясника. «Младший братец». У Рамси, смотрящего на младенца, даже промелькнула мысль о пощаде, но быстро пропала, когда он вспомнил слова Сансы. «Наследник лорда получает все, а бастард – ничего». Это подразумевало своими словами гадкая жена. Уолда прервала мысли бастарда, напоминая, кто тут главный, чтобы вернуть ребенка обратно в свои руки. «Лорд Болтон послал за нами. Ты его видел?» Рамси передал братца обратно матери. «Разумеется. За мной, матушка». Он отводит мачеху с младенцем на псарню. Ворота закрыли. Псы гавкали, завывая от голода. Уолда с беспокойством на лице задала вопрос. «Где лорд Болтон?» Рамси прошел рядом, не обращая на нее внимания. Он посмотрел на собак и приказал сидеть. Собаки успокоились. Ребенок начал плакать, а Уолда пыталась убаюкать малыша. «Тише, тише, все хорошо, ты шаша, ему здесь холодно, Рамси». Бастард открывал клетки псов. «Надо покормить его». Собакины выглядели голодными, из их морд стекали слюни. «Рамси, где твой отец?» «Рамси». Уолда начала осознавать, что будет дальше. «Где лорд Болтон?» Бастард приблизился к мачехе и сказал: «Я лорд Болтон». Уолда сглотнула слюну и на мгновение посмотрела на плачущего малыша. «Рамси». Послышались рычания псов. «Рамси, прошу, я уйду из Винтерфилла в речные земли». Новый лорд нервно напряг шею и дернул взглядом в сторону, обдумывая это предложение. Уолда заплакала. «Прошу, Рамси, он же твой брат». Холодный взгляд восстановился. «Лучше быть единственным ребенком». Рычание. Свист. Голодные псы вышли вперед и накинулись на мать с ребенком, разрывая их на части. Уолда взревела. «А-а-а-а!» Слышался плач брата Рамси. Псы пожирали добычу. Рамси сначала отвел взгляд от чего-то, что попало в глаз, а после с улыбкой вернул взгляд и наблюдал. Тион нес в руках хворост к костру. Пока Бриенна Тарт рассказывала Сансе о том, что знала о Барье, она была с мужчиной. Не думаю, что он ей навредит. Она не хотела оставлять его, а он ее. Подрик Пиин пытался разжечь костер. Санса задала вопрос. «Не знаешь, куда она пошла? Я искала ее 3 дня. Она пропала». Сансе стало интересно, как она выглядела. «Хорошо, только выглядела не как леди». Санса немного усмехнулась. «Она такая». Бриенна решилась спросить, что было в Винтерфилле. Санса сначала промолчала с печальным ликом, а позже ответила с сожалением. «Зря я не ушла с вами, пока могла. Это было непростое решение, миледи», — сказала Бриенна, обращая внимание на Тиона. «Всем нам приходится их принимать». Внезапно вдалеке раздались ржания коней. Тион встревоженно встал. Санса решила подойти к спасителю. Тион встревоженно посоветовал: «Нельзя разжигать огонь, это опасно, он нас не оставит». Санса смотрела прямо в глаза собеседнику. «Надо спешить в Черный замок. Если найдем Джона, Рамси нам будет не страшен». Тион опустил взгляд. «Джон меня убьет, как только я войду в ворота». Санса возразила: «Я не позволю, я расскажу правду о Бране и Рикане, и правду про мальчиков с фермы, которых я убил, и про сира Родрика, которого я обезглавил, и про раба, которого я предал. Наденешь черное, и тебе все простится. Я не хочу прощения, мне никогда не искупить перед твоей семьей то, что я сделал». Тион посмотрел на Бриенну с ее оруженосцем и сказал: «А они сберегут тебя лучше, чем я». Санса грустно спросила: «Ты не пойдешь с нами? Я бы пошел с тобой до самой стены. Умер, чтобы ты дошла». Санса не выдержала и обняла Тиона со слезами на лице. Сам спаситель также пролил слезу, обнимая леди в ответ. «Можно мне взять коня?» Разнявшись, спросил позволения бывший вонючка. Санса со страхом спросила: «Куда ты пойдешь?» «Домой», имея в виду пайк, а не псарню. «Где жил, как вонючка?» «Шел ливень и шторм, в пайке». Король Бейлон и его дочь Ярогри и Джой вели беседу между собой. Дочь прочла важные вести. Главер отбили темнолесье. Бейлон задал вопрос: «А железнорожденные, что, взяли его?» «Погибли в сражении». «До одного, что мертво, умереть не может». Яра опустила письмо на стол. «Что мертво, умереть не может. Но они умерли, и наше вторжение вместе с ними. На большой земле у нас не осталось теперь крепостей». Бейлон стоял лицом к камину в комнате, наблюдая за огнем. «Значит, захватим еще. Зачем? Ради сосновых шишек и камней?» Бейлон повернулся к дочери. «Затем, что я отдал приказ, мы разобьем любого на море, но нам не удержать земли и замки, если сражаться на суше». Бейлон гневно возразил, подходя к Яре: «Да, если капитаны нарушают мои приказы, бросают посты и жертвуют людьми из-за глупых причуд, не жди извинений за попытку спасти Тиона». «И где же он?» Яра бросила ответку, заставляя отца повернуться к ней. «А где твое королевство? Где дядя Викторион? Он умер, сражаясь насмерть с Хоулиндом Ридом, позволяя нашим войскам отступить из рва. Мы взяли те замки, потому что северяне ушли на войну. Война окончилась. В прошлый раз, когда мы их разъярили, я смотрела из этого окна, как они разбивают наши стены и рушат наши башни. В тот день я потеряла 2 братьев, а я 3 сыновей. Викторион забрал с собой болотного предводителя. Славная смерть. Ее называли войной 5 королей. Четверо мертвы. Бейлон резко приблизился и повысил голос на дочь. «Будешь править железными островами, устраивай мир на здоровье. Пока заткнись и подчиняйся, или я заделаю наследника позговорчивее». Яра осталась в комнате пережидать шторм. Морской король с злостью на все вышел из башни, направляясь к проходу через мост. Бейлон вступил на висячий мост из веревок под сильным ливнем и ветром. Он остановился, когда послышался гром, и через мгновение на мосту показалась фигура в плаще. «Дай пройти, дурак, дай дорогу королю». Шел дождь, завывал сильный ветер и не сильно качался мост. «Как и всегда, братец», — сказал Эйрон, снимая с головы капюшон плаща. Бейлон с удивлением подумал, что война пяти королей может закончиться прямо на этом мосту с его смертью. «Я думал, ты гниешь на дне каких-то чужих морей, что мертво, умереть не может. Неужели обычай успел измениться? Ты должен повторить слова. Насмехайся над Богом, но без меня. Я не смеюсь над утонувшим Богом. Я и есть утонувший Бог». Подул сильный ветер, легонько расшатывая в стороны мост. «От староместа до кварта. Все, кто видит мои паруса, молится. КХМ, ты стар, брат. Твое время прошло. Позволь править другим». Бейлон опустил руки и медленно подходил вперед, заговаривая брата. «Я слышал, ты тронулся умом. Под штормом, в нефритовом море. Тебя привязали к мачте, чтобы ты не выпрыгнул за борт. Привязали. А когда шторм прошел, ты отрезал им языки, чтобы тихо стало. Какой железнорожденный теряет голову вовремя? Шторма, я и есть шторм, брат. Первый и последний. Ты у меня на пути». Бейлон резко вытащил кинжал, стремительно направляя его к шее противника, но Эйрон быстро переправил удар в сторону и контратаковал, сбрасывая старшего брата в морскую пучину прямо вниз, где бушевал шторм. Бейлон закричал, падая вниз. Эйрон глотал воздух и с улыбкой дотронулся до пореза возле щеки. Так закончилась война пяти. Опасаясь племянницы, бородатый скрылся с места преступления с помощью лорда Уолдена Винча, который признал пирата своим королем из-за подкупа. На рассвете Яра обнаружила труп отца, выброшенный на берег. Она созвала жрецов для потопления короля в чертоге морского бога. На Кремневом берегу виднелись знамена. Там проводился обряд провожания короля Бейлона в последний путь. Яра направилась к трупу отца. Жрецы готовили тело к потоплению. Дочь короля наблюдала за всем. Эйрон Грифджой по прозвищу Макроголовый начал обряд. «Бог, прими своего слугу Бейлона назад в твои воды. Накорми его плотью создания царства своего. Прими его кости в свою пучину, чтобы лежали они рядом с его предками и детьми». Труп завели под воду, используя утяжелители. Веревка развязалась, и тело начало опускаться на дно морское. Хором отозвались голоса, что мертво, умереть не может. Яра со злостью проговорила: «Я найду тех, кто это сделал, и скормлю их акулам заживо. Клянусь морским троном». Эйрон, являясь жрецом, ответил: «Ты не можешь им клясться, он не твой, если только Ветча тебя не изберет. Мой отец желал, чтоб правила я». Бейлон не успел объявить о своем выборе. «Из-за Теона. Закон тверд. Может быть, ты и станешь первой правительницей железнорожденных, а может, нет». Жрица Мелиссандра сидела в кресле, смотря безжизненным взглядом на огонь. Ее созерцание отвлек стук Сиродоваса. Она решила впустить гостя. «Войдите». Довас вошел в комнату. «Простите, миледи, я не хотел вам мешать». Во дворе слышалось завывание ветра. «Вы ничему не помешали. Вы ведь знаете, зачем я здесь. Узнаю, когда. Скажите, ради лорда командующего, бывшего лорда командующего». Послышался треск полена. «Навеки бывшего». Жрица повернулась к контрабандисту с уставшим лицом. «О чем вы просите? Вам знакома, скажем, магия, что поможет, вернет его». Жрица повернулась обратно к огню. «Хотите помочь ему? Оставьте его». Довас не унимался. «Это возможно?» Жрица вздохнула. «Есть такие, кто могут». Беспалый упорствовал. «Как? Я не знаю. Вы сами видели. Я встречалась с возвращенным из мертвых. Но жрец, что его вернул, это было невероятно. Но ведь было и может быть сейчас. Не для меня», устало сказала Мелиссандра, вставая с кресла и направляясь к окну. Довас подошел к ней. «Не для вас, я видел, как вы пили смертельный яд, как вы дали жизнь демону из теней». Жрица, чуть бы не плача, ответила: «Все, во что я верила, великая победа, видение в пламени, все оказалось ложью. Вы были правы, Довас. Владыка не говорил со мной». Довас подошел еще ближе. «Так впекло его, пекло их всех. Я не набожен, вы знаете. Семь богов, утонувший бог, боги деревьев. Мне все едино. Я прошу о помощи не владыку света. Я прошу ту, что показала, что чудеса бывают. Женщина покачала головой. У меня нет такого дара. А вы пробовали? Красная дама отвернулась, решая все же попробовать. Подготовившись, Мелиссандра отправилась под сопровождением Давоса в комнату, где находился труп Джона Сноу. Для начала она очистила торс мокрой тряпкой от застывшей крови. Начался шепот заклинания. Ножницы в ее руках срезали пару волос с головы и бороды. Жрица кинула их в пламя. Давос, Эд и Тормунд молча наблюдали за воскрешением. Она взяла кувшин с водой и промочила волосы трупа под сопровождением своего заклинания. Женщина отложила кувшин и положила ладони на торс бледного Джона, продолжая речь заклятия. Она немного оторвала прикосновение, чтобы посмотреть, но не увидела оживления и решила продолжить. Красная заклинательница теней из Асшея все продолжала, но вздохнула и проговорила: «Пожалуйста». Она молча посмотрела на труп, но ничего не получилось. Джон остался мертвым. Она повернулась к Давосу, выражая безуспешность возвращения. Тормунд лишь фыркнул и вышел из комнаты во двор. Жрица больше не желала оставаться и вышла. Следом за ней вышли и остальные. Давос остановился перед трупом с выражением лица, которая говорила: «Какого хуя не работает?» и вышел последним, закрывая за собой дверь. Лишь призрак остался в комнате спящим возле окна. Неожиданно лютоволк просыпается и смотрит на труп Джона. После секундного ожидания труп очнулся. «Мгаа, мгаа», издал, задыхаясь и пытаясь дышать, Джон Сноу. Или кто-то уже совсем другой. Примечание к части. В сериале столько тупых моментов, что просто невозможно все это свести в шутку. Это уже просто ужас, а не смех. Короче, иногда будут вставки в виде стеба этих моментов. 6 сезон, 1 серия. Заметил смешной момент в сцене с Сансой и погоней. И решил добавить чудесно исчезнувшего следопыта с псами. Тупо ради рефла. Надеюсь, зашло. Про Тристана. В вики сериала он числится как сын и наследник, но в описании 2 сезона он упоминается как младший сын. Что создает вопрос, где старший? И немного подумав, я решил сделать из того неизвестного принца 8 сезона Квинтина Мартелла. Если бы нам показали в 8 сезоне не мужика, а бабу, принцессу Дорна, то я бы сделал ее Арианной. Но чего нет, того нет. Даран в сериале не самый умный и хитрый персонаж, так что в моей истории старшего сына лишили наследства в пользу младшего, но оставили заложниках. В качестве извинения, история из книги. В сериале упоминается вскользь. Еще до рождения Квинтина его дядя Аберин Мартелл сражался на поединке с лордом Эдгаром Айронвудом. Вскоре после этого лорд Эдгар умер. Айронвуды, второй по силе и богатству дом Дорна после самих Мартеллов, подозревали отравление, и эта некрасивая история надолго ухудшила отношения между Мартеллами и Айронвудами, и без того старинными недругами. Когда Квинтин подрос, Даран Мартелл отправил его в воспитанники к лорду Андерсу Айронвуду, внуку Эдгара, во искупление преступления Аберина. В последующие годы Квинтин постоянно жил в замке Айронвуд и не бывал дома. Эддисон Таллет, Мелиссандра, Руси Болтон, Рамси Уолда, Санса, Тион, Бриенна Тарт, Даран, Илларья Сент, Абара Сент, Тиена Сент, Немирия Сент, Тристан, Ариохотах, Бейлон, Яра, Эйрон, Эйрон, глава Иль, игра начинается. 303 год от З.Э. Джон Сноу. Мгаа, мгаа. Я издал, задыхаясь и пытаясь дышать. Пронзительная боль в легких быстро охладила и так недавно мертвый труп, заставляя меня обливаться ледяным потом. Согнувшись, я руками держался за голову, пытаясь таким образом сдержать боль. Слияние душ, или как там это все называется у попаданцев, вызывало сильную внутреннюю боль. Нормализовавшись, я опустил руки и принял позу сидя, находясь на каком-то столе. Первым, что я заметил, стал призрак, виляющий хвостом и смотрящий своими красными глазами прямо на меня. Поначалу пришел испуг из-за мысли, что волк может и напасть на вселенца, занявшего тело хозяина. Но обошлось. Лютоволк дотронулся мордочкой к моей руке, когда я спустился со стола. Неожиданно, но после прикосновения почувствовалась странная бодрость и прилив сил, благодаря нашей с призраком внутренней связи. По какой-то причине я знал о нашей связи и просто принял это как должное. Но все же о силе варга надо подумать позже. Подойдя все еще с мелкой дрожью в ногах к окну, я понял, что до рассвета осталось несколько минут. Не желая терять времени, я присел за кресло и закрыл глаза, начиная вспоминать все, что знал о том, куда мне пришлось попасть и в кого. Внезапно послышались шаги. Я открыл глаза и увидел, как на меня уставился шокированный Давос. На моем лице расцвела слабая улыбка. Смотря на застывшего Давоса, я решил развеять странную позу последнего. «Привет», — сказал я, пробуждая от шока человека Станниса. «И долго ты?» — спросил старик, намекая на мое пробуждение. Я покачал головой и ответил: «Недолго. Что ты помнишь?» Внезапно по мне ударила чужая меланхолия и сильная усталость. Возможно, это побочные эффекты от воскрешения этого тела. Раны давно зажили, оставляя лишь шрамы. Слыша покашливание, я осознал, что уставился в одну точку, обдумывая слова. «Прости, голова мутит», видя кивок понимания, я решил продолжить. «Меня убили». Олли вонзил нож в сердце. «Не уверен, что должен быть здесь, в мире живых». Внезапно вошла жрица и застыла от шока, смотря своими раскрывшимися от удивления глазами на меня. Давос снял свой плащ, чтобы накрыть мое тело, и передвинул табуретку, присаживаясь с правой стороны от меня. «Леди вернула тебя», — сказал старик. Мелиссандра отошла от шока и присела прямо передо мной, ложа свои ладони мне на колени. От такой позы у меня появились странные мысли, но я быстро отогнал их, припоминая, как на самом деле выглядела эта старушенция. С благоволением во взгляде багряно-рыжая красотка задала интересующий ее вопрос. «После того, как тебя закололи, после смерти, куда ты попал, что ты видел?» Принимая на себя роль Джона, я ответил то, что видел сам. Свет, тьма и пустота, больше ничего. Жрица буквально кончала с улыбкой фанатички. «Владыка не зря тебя вернул», она смотрела прямо мне в глаза с безумной преданностью. «Станнис не был обещанным принцем, но кто-то должен быть, и это ты, Джон Сноу». Я решил закинуть удочку на будущее, понимая, в отличие от Джона, важность женщины передо мной. «Армия мертвых грядет, мне нужна любая помощь, миледи». «Вы со мной, конечно», — пропела жрица, возвращая себе веру в собственное существование. Давос решил вмешаться. «Не оставите нас», — жрица кивнула и вышла. Старик поставил табурет прямо передо мной и взволнованно продолжил. «Ты был мертв, а теперь нет. Как по мне, это полное безумие. Я даже не знаю, какого тебе. Я поступил правильно и был убит за это. Теперь я вернулся. Как вы думаете, почему?» «Ну, кроме той фанатичной теории о принце или принцессе, что были обещаны. А возможно, сразу об обоих?» Давос удивился, но ответил, смотря мне в глаза. «Я не знаю. Может, как ты и сказал, мертвые грядут, ты нужен, а может мы и не узнаем, какая разница, живи дальше, сражайся столько, сколько сможешь, и вычисти дерьма столько, сколько сможешь». Я не знал как, думал, что знаю, но ошибся, и все же научился кое-чему. «Скажи, есть ли у меня выбор?» «Нет». «Конечно», он подергал бровями, «ты можешь сбежать от судьбы, но тогда», Давос уже понял, что я просто искал подтверждение своей уверенности в чужих словах, учитывая, как уверенно прошла вербовка жрицы. Я перебил, усмиряя свой внутренний страх неуверенности. «Все погибнут, я понял, буду делать все, что смогу». Давос показал слабую улыбку, уверенно похлопывая меня по плечу. «Вот и отлично». Дозорные и одичалые собрались во дворе Черного замка, с шоком наблюдая за вышедшим из морга мертвецом. Я прислонился руками о деревянные перила, наблюдая за собравшимися. Конечно, я приоделся в одежды лорда командующего, а не вышел голым. Шел легкий снег. Давос помог мне спуститься во двор, а дальше я пошел сам, проходя между расступавшимися людьми. Тормунд в центре вышел вперед, смотря прямо на меня. Я остановился, и он сказал: «Они думают, что ты какой-то бог, тот, кто восстал из мертвых». «Я не бог». Рыжебородый покачал головой с усмешкой и не выдержал, подойдя ближе, чтобы обнять. «Я то знаю, я видел твой член. Что ты за бог с таким маленьким членом?» Посмеявшись, я отпустил одичалого и решил ковать железо, пока оно горячо. «Тормунд, мне нужны два разведчика, лучшие из твоих одичалых». «Зачем?» «Для похода за стену, на охоту за мертвецом. Если мы хотим победить, нам нужны доказательства. Ты найдешь?»